Апельсинное дерево. Господин Люис Шэньси служил начальником области Синьхуа. К нему явился какой-то даос и преподнес ему дерево в горшке. Лю взглянул. Оказывается, это маленький апельсин, тоненький, всего с палец величиной. Отклонил, не принял. У Лю была маленькая дочка, которой было лет 6-7. Как раз в этот день справляли в первый раз день ее рождения. «Эта вещь, — сказал даос, — недостойна того, чтобы поднести ее вашей высокопоставленности для чистого любования. Позвольте ж ею пожелать молодой госпоже счастья и долговечности». И Лю принял. Девочка взглянула на деревцо и не могла побороть своей к нему любви и жалости. Поставила к себе в комнату и ухаживала за ним с утра до вечера, боясь лишь как бы его не повредить. Когда срок службы Лю истек, деревцо было в полный кулак, и в этот год впервые дало плоды. Отбирая вещи перед отъездом, он решил, что апельсин обременит его лишней тяжестью, и надумал его бросить. Но дочь обхватила деревцо и стала капризно плакать. Домашняя прислуга обманывала ее и говорила: «Уйдем лишь на время, потом снова сюда придем». Девочка поверила, и ее слезы прекратились. Однако, боясь, как бы кто-нибудь из сильных людей не унес дерево на себе, она стояла и смотрела, как прислуга пересаживала деревцо к крыльцу. И тогда только ушла. Вернувшись на родину, девочка была просватана за некоего Джуана. Джуан в год Бин и Сюй прошел в поступающие на службу, снял, как говорится, холстины и был назначен начальником Синьхуа. Примечание. В год Бин и Сюй, по-видимому, в 1706 год. Поступающие на службу, то есть Цзиньши, третья и последняя ученая степень кандидата на литературных государственных экзаменах до реформенного Китая. Снял, как говорится, холстины, то есть облегся в чиновничьи одежды, сменившие скромный наряд заурядного человека. Конец примечания. Супруга его была этому очень рада, хотя и думала про себя, что за эти 10, а то и больше лет деревцо уже, вероятно, погибло. Когда они приехали, то оказалось, что дерево уже обхватов в 10, и плоды на нем так грудами и висят, целыми тысячами. Госпожа осведомилась у старых слуг. Те в один голос засвидетельствовали ей, что с тех пор, как господин Лю отбыл, апельсин роскошно цвел, но не давал плодов. И те, что она видит теперь, появились на нем впервые. Госпожу это очень удивило. 3 года служил Джуан, и обилие плодов было неизменным явлением. На 4-й год дерево поблекло, захерело, не дало ни малейшего цветения. «Ну, значит, тебе недолго уже служить здесь», — сказала мужу госпожа. И действительно, с наступлением осени Джуан сдал должность.